Глава 17. Меч – простое оружие. Но как Рос не бился, система не поддавалась, отказываясь создавать предмет без объяснения причин или ссылаясь на нехватку запчастей. Отсутствуют ингредиенты – свинцовый балансир, возможная замена, балансиры из золота или платины. Ингредиенты, требуемые для замены – золотой слиток или платиновый слиток. Отсутствует ингредиент – кожаная полоска. Замена невозможна. Ну, что тут поделаешь? Скорее по наитию, чем сознательно, Рос насыпал в сумку когтей и клыков мханов, слитков разных металлов и их сплавов, пару кусков крепкой древесины и, сформировав в голове смутный образ желаемого, активировал производство дробящего оружия. «Вы создали булаву отчаяния из запертых земель». «Внимание! Вы создали уникальный предмет. Во втором мире он единственный. Вы зарабатываете поощрение, плюс один магическое преобразование, плюс один изобретатель, плюс один творец, плюс один познаватель. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 323 472. Вы можете создать чертежи нового предмета». «Булавы отчаяния из запертых земель». Открыта новая дополнительная характеристика – каллиграфия. Внимание! Вы создали предмет, используя ингредиенты, которые еще никто до вас не использовал. Раскрыта часть свойств следующих ингредиентов – когти мханов, клыки мханов. Вы проявили изобретательность и получаете поощрение. Плюс один изобретатель». Не останавливаясь на достигнутом, Рос достал кристалл души и провел зачарование. Зачарованная булава отчаяния из запертых земель. Класс предмета. Улучшенный. Оружие ближнего боя. Физический урон. От 116 до 174. Дробящий. Дополнительные характеристики. Плюс 9 сила. Плюс 8 выносливость. Эффект зачарования. Плюс 6 выносливость. Требования. 48 уровень. Вес. 3,85 килограмма. Прочность. 710 и 710. «Спишь?» – спросил тихо сидящего рядом Танго. «Как я могу спать, когда ты делаешь мне оружие?» «Извини, но с мечом ничего не получается. Надо хотя бы пару нубских чертежей, вникнуть в них, посмотреть хорошенько, добавить в список изученных предметов. Да и не хватает кое-чего». «Жаль. Ну да ладно, киркой тоже можно хорошо врезать. Неужели он не видит булаву в руке?» «Ах да, Рос постоянно забывает о своем зрении. Нордер ночью почти слеп, вот и не замечает. Рос не умел вешать над головой освещающий округу огонек, как делала штучка. Поэтому выпустил из пальца язычок пламени и в его скудном свете протянул Танго булаву. «Глянь. Может, сойдет вместо меча?» Тот, покрутив оружие в руке, сделал пробный взмах. Хмыкнул. Еще раз взмахнул. «Сойдет. Но не все умения работать будут. У меня перс строго под мечи заточен». «С мечами проблема?» «Да понял уже. Спасибо, Рос. Без оружия чувствую себя голым». «Ты так голый?» «Уже нет. Насчет брони попробуешь?» «Попробую». Хотя в доспехах Рос тоже не разбирался, справился на удивление быстро. Он изготовил бронзовую кирасу, наручи и наголенники. И на этом застрял. Предыдущие детали доспехов требовали кожи, но соглашались на замену в виде полосок из необработанной шкуры. Шлем был резко против, не говоря уже о сапогах, а щит еще и дощечек требовал. Кожи не было ни клочка. Оловянная бронза во втором мире считалась нубским металлом. Вещи выходили для низких уровней со слабыми характеристиками. Но танк, похоже, был доволен, ни разу не поморщился. «Теперь кольцами займусь. А штучке можно что-то придумать? Этот пакостный лучник одной простенькой стрелой ей почти половину жизни снес. Она ведь маг, ей нельзя тяжелое таскать. Ткань нужна. Или хотя бы кожа». «Вообще тяжелого не надеть». «Надеть можно, но сильно замедлится скорость произнесения заклинаний. Очень сильно. Пока бросить лечение, уже поздно будет, не говоря уже о том, что сбивать каст часто будут. Плохо. Нас, магов, поэтому и называют тряпками. Я видел тебя в бою, не очень-то похож на тряпку. Так я урон редко принимаю, бегаю от моба, держим его вдвоем под контролем. У тебя должно быть здоровье меньше, чем у штучки, но держишься гораздо лучше. Странно при таком уровне. У каждого свои секреты. Это верно. Займусь кольцами. Это надолго. Ты спи. Браслетами и амулетами заниматься будешь? Да, они металла много расходуют, но меньше, чем доспехи. Так и добыли мы немало. Знал бы ты, сколько его впустую пропадает. Догадываюсь, не зря ювелиров не любят качать. Да, очень дорого. Не как зачарователь, конечно, но тоже деньги хорошо тянет. Нордер прищурился. «А ты, значит, и то, и другое качаешь, не думая о дороговизне. Разве грех быть богатым?» «Безгрешные богачи – редкость. Но ты прав, это не мое дело». «Спал бы лучше». «А ты?» «Мне кольца делать еще долго, а потом часа три подремлю». «Боюсь, как бы гаденыш не подкрался, пользуясь темнотой». «Настрой в меню отряда оповещения при атаке на игрока отряда». «Даже мертвого поднимет. Я это утром на вас проверил». «Ты спал в шахте? И не боялся?» «Сморило резко. У тебя уровень вырос. Благодаря твоей булаве». «Как это?» «Достижение дали за изобретение нового оружия. Здешних когтей и клыков ведь никто еще не использовал. Капнуло опыта. Прилично. Хоть цифры в логах не осталось». «Рос, пробуй дальше что-то новое придумать, пока не поздно будет». «Грех упускать такую возможность». «Не сомневайся, попробую. Мне тут уже нравится. Неплохо награждают за изобретательность». «Я так и понял, что ты не хочешь отсюда уходить». «Да я преувеличил. Но одно верно. Тут есть возможности, до которых можно добраться первыми. Вот как с этим квестом». «Неизвестно еще, квест ли это. Далеко не все в такое верят. Уж очень мутно все и долго. Игра сложная». «Случаются в ней недочеты. Возможно, это один из них. Открой журнал заданий и увидишь, что надо принести руду Агитрику». «Видел. Но когда квест дают, в логах проходят сообщения подробные. А этого не было. Судя по форуму, таких квестов пруд-пруди, мало понятных». «Да, мир меняется. Становится сложнее». «Ты давно играешь?» «Да. Но раньше от случая к случаю». «А теперь вот, надеюсь, навсегда». Рос замолчал. Было интересно узнать, как этот человек дошел до мысли уйти из реальности. Но у игроков было неписанное табу. О реале ни слова, если сам не захочешь поделиться чем-нибудь с другими. Рос занялся самым монотонным трудом в мире – переделкой металлических слитков в полоски и проволоку. Все это вскоре станет кольцами, и если повезет – среди них попадутся несколько хороших. Объявление от администрации проекта «Второй мир» на официальном сайте игры. В связи с неполадками в системе авторизации возможны временные затруднения с обработкой банковских платежей игроков американо-канадского и восточноевропейского секторов. Мы прилагаем все усилия для скорейшего устранения проблемы. Просим отнестись с пониманием к временным трудностям. Из сетевых новостей. В результате DOS-атаки была парализована работа одного из серверов, обеспечивающих резервное копирование данных о движении средств в ряде систем электронных платежей. Источник в СИП сообщает, что неизвестной группе хакеров не удалось получить доступ к средствам клиентов и резервам, и, очевидно, в отместку, они многократно переформатировали носители с личными данными. По его заверению, копирование конфиденциальной информации не произошло. Но даже если бы это случилось, злоумышленники не смогли бы ею воспользоваться, так как не получили доступа к набору ключей. В настоящий момент производится восстановление содержимого основных носителей. Используется информация из резервной базы данных.